Часть вторая. В сочинении, подобном тому, которое лежит перед нами, не может быть и речи о простой критике отдельных, оторванных друг от друга положений политической экономики, об обособленном рассмотрении тех или других спорных экономических вопросов. Напротив, это сочинение с самого начала построено на систематическом охвате всего комплекса экономических наук, на связанном изложении законов буржуазного производства и буржуазного обмена. А так как экономисты являются ничем иным, как толкователями и апологетами этих законов, то это изложение является в то же время критикой всей экономической литературы. Со времени смерти Гегеля вряд ли была сделана хотя бы одна попытка развить какую-нибудь науку в ее собственной внутренней связи. Официальная гегелевская школа усвоила себе из диалектики учителя только манипуляции простейшими приемами, которые она применяла всюду и везде, и к тому же часто до смешного неуклюже. Все наследие Гегеля ограничивалось для этой школы простым шаблоном, при помощи которого строилась любая тема, и списком слов и оборотов, годных только для того, чтобы вовремя вставлять их там, где не хватало мыслей и положительных знаний. Таким образом получилось, как сказал один боннский профессор, что эти гегельянцы смыслили кое-что в ничем, а писать могли обо всем. Так это, конечно, и было. Однако у этих господ, несмотря на все их самомнение, настолько сильно было сознание собственной слабости, что они старались держаться по возможности дальше от больших задач. Старая рутинная наука удерживала свои позиции благодаря превосходству в положительных знаниях. И только когда Фейербах объявил несостоятельной умозрительную идею, гегельянство постепенно угасло, и стало казаться, что в науке снова началось царство старой метафизики с ее неподвижными категориями. Это явление имело свою естественную причину. После режима гегелевских диадохов, приведшего к господству пустой фразы, естественно наступила эпоха, в которой положительное содержание науки снова возобладало над ее формальной стороной. Гегелевские диадохи. Здесь иронический намек на право гегельянцев, занимавших в 30-40-е годы XIX века многие кафедры в немецких университетах и использовавших свое положение для нападок на представителей более радикального направления философии. В это время Германия набросилась совершенно исключительной энергией на естественные науки, что соответствовало ее мощному буржуазному развитию со времени 1848 года. И по мере того, как стали входить в моду эти науки, в которых спекулятивное направление никогда не играло сколько-нибудь значительной роли, снова распространилась также и старая метафизическая манера мышления, вплоть до самой крайней вольфовской пошлости. Вольф, Христиан, 1679-1754 годы, немецкий философ-идеалист, метафизик. Гегель был забыт, развился новый естественно-научный материализм, который теоретически почти ничем не отличается от материализма XVIII века и имеет перед последним большей частью только то преимущество, что располагает более богатым естественно-научным, в особенности химическим и физиологическим материалом. Крайне плоское воспроизведение этого ограниченного филистерского способа мышления до кантовского периода мы находим у Бюхнера и Фокта, и даже Молешофт, который клянется Фейербахом, каждую минуту забавнейшим образом запутывается в самых простых категориях. Бюхнер, Людвиг, 1824-1899 годы, немецкий буржуазный физиолог и философ, представитель вульгарного материализма. Молешофт, Якоб, 1822-1893 годы, буржуазный физиолог и философ, представитель вульгарного материализма, преподавал в учебных заведениях Германии, Швейцарии и Италии. Неповоротливый тяжеловоз обыденного буржуазного рассудка, конечно, останавливается в замешательстве перед рвом, отделяющим сущность от явления, причину от следствия. Но когда собираются на охоту с гончими по чрезвычайно пересеченной местности абстрактного мышления, тогда как раз нельзя садиться на тяжеловоза. Таким образом, тут надо было решать другой вопрос, который не имеет отношения к политической экономии как таковой. Какой метод научного исследования следует избрать? С одной стороны, имелась гегелевская диалектика в совершенно абстрактном, спекулятивном виде, в каком ее оставил после себя Гегель. С другой стороны, имелся обычный, ныне снова ставший модным, по преимуществу вольфовский метафизический метод, следуя которому буржуазные экономисты и писали свои бессвязные толстые книги. Этот последний настолько был теоретически разгромлен Кантом и в особенности Гегелем, что только косность и отсутствие другого простого метода могли сделать возможным его дальнейшее практическое существование. С другой стороны, гегелевский метод в данной его форме был абсолютно непригоден. Он был по существу идеалистическим, а тут требовалось развитие такого мировоззрения, которое было бы более материалистическим, чем все прежние. Он исходил из чистого мышления, а здесь надо было исходить из самых упрямых фактов. Метод, который, по собственному признанию Гегеля, от ничего через ничто пришел к ничему, был в этом виде здесь совершенно неуместен. Тем не менее, из всего наличного логического материала он был единственным, который можно было, по крайней мере, использовать. Этот метод не подвергался критике, он не был опровергнут. Никто из противников великого диалектика не смог пробить брешь в гордом здании этого метода. Он был забыт, потому что гегелевская школа не знала, что с ним делать. Поэтому надо было прежде всего подвергнуть гегелевский метод основательной критике. Гегелевский способ мышления отличался от способа мышления всех других философов огромным историческим чутьем, которое лежало в его основе. Хотя форма была крайне абстрактна и идеалистична, все же развитие его мыслей всегда шло параллельно развитию всемирной истории, и последнее, собственно, должно было служить только подтверждением первого. Если при этом истинное отношение было перевернуто и поставлено на голову, то все же реальное содержание повсюду проникало в философию, тем более что Гегель, в отличие от своих учеников, не делал добродетели из невежества, а был одним из образованнейших людей всех времен. Он первый пытался показать развитие, внутреннюю связь истории, и каким бы странным ни казалось нам теперь многое в его философии истории, все же грандиозность основных его взглядов даже и в настоящее время еще поразительна, особенно если сравнить с ним его предшественников или тех, кто после него отваживался пускаться в общие размышления об истории. Феноменологии, в эстетике, в истории философии, повсюду красной нитью проходит это великолепное понимание истории, и повсюду материал рассматривается исторически, в определенной, хотя и абстрактно извращенной, связи с историей. Это составившее эпоху понимания истории было прямой теоретической предпосылкой нового материалистического воззрения. И уже благодаря этому была дана исходная точка также для логического метода. Если эта забытая диалектика, даже с точки зрения чистого мышления, привела к таким результатам, если она к тому же как бы играючи покончила со всей прежней логикой и метафизикой, то значит в ней во всяком случае было что-то большее, чем просто софистика и схоластические изощрения. Но критика этого метода была нелегкой задачей. Вся официальная философия боялась, и теперь еще боится взяться за нее. Маркс был и остается единственным человеком, который мог взять на себя труд высвободить из гегелевской логики то ядро, которое заключает в себе действительные открытия Гегеля в этой области, и восстановить диалектический метод, освобожденный от его идеалистических оболочек, в том простом виде, в котором он и становится единственно правильной формой развития мысли. Выработку метода, который лежит в основе марксовой критики политической экономии, мы считаем результатом, который по своему значению едва ли уступает основному материалистическому воззрению. Критику политической экономии, даже согласно выработанному методу, можно было проводить двояким образом – исторически или логически. Так как в истории, как и в ее литературном отражении, развитие в общем и целом происходит также от простейших отношений к более сложным, то историческое развитие политико-экономической литературы давало естественную руководящую нить, которой могла придерживаться критика. При этом экономические категории в общем и целом появлялись бы в той же последовательности, как и в логическом развитии. Эта форма, на первый взгляд, имеет преимущество большей ясности, так как тут прослеживается действительное развитие. Но на самом деле она была бы в лучшем случае только более популярной. История часто идет скачками и зигзагами, и если бы обязательно было следовать за ней повсюду, то пришлось бы не только поднять много материала незначительной важности, но и часто прерывать ход мыслей. К тому же нельзя писать историю политической экономии без истории буржуазного общества, а это сделало бы работу бесконечной, так как отсутствует всякая подготовительная работа. Таким образом, единственно подходящим был логический метод исследования. Но этот метод в сущности является ничем иным, как тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы и от мешающих случайностей. С чего начинается история, с того же должен начинаться и ход мыслей. Его дальнейшее движение будет представлять собой не что иное, как отражение исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме. Отражение исправленное, но исправленное соответственно законам, который дает сам действительный исторический процесс, причем каждый момент может рассматриваться в той точке его развития, где процесс достигает полной зрелости своей классической формы. При этом методе мы исходим из первого и наиболее простого отношения, которое исторически фактически находится перед нами, следовательно, в данном случае из первого экономического отношения, которое мы находим. Это отношение мы анализируем. Уже самый факт, что это есть отношение, означает, что в нем есть две стороны, которые относятся друг к другу. Каждую из этих сторон мы рассматриваем отдельно. Из этого вытекает характер их отношения друг к другу, их взаимодействие. При этом обнаруживаются противоречия, которые требуют разрешения. Но так как мы здесь рассматриваем не абстрактный процесс мышления, который происходит только в наших головах, а действительный процесс, некогда совершавшийся или все еще совершающийся, то и противоречия эти развиваются на практике и, вероятно, нашли свое разрешение. Мы проследим, каким образом они разрешались, и найдем, что это было достигнуто установлением нового отношения, две противоположные стороны которого нам надо будет развить, и так далее. Политическая экономия начинается с товара. С того момента, когда продукты обмениваются друг на друга отдельными людьми или первобытными общинами. Продукт, вступающий в обмен, является товаром. Но он является товаром только потому, что в этой вещи, в этом продукте завязывается отношение между двумя лицами или общинами, отношение между производителем и потребителем, которые здесь уже более не соединены в одном и том же лице. Здесь мы сразу имеем перед собой пример своеобразного явления, которое проходит через всю политическую экономию и порождает в головах буржуазных экономистов ужасающую путаницу. Политическая экономия имеет дело не с вещами, а с отношениями между людьми и в конечном счете между классами. Но эти отношения всегда связаны с вещами и проявляются как вещи. Эта связь, о которой в отдельных случаях лишь догадывался тот или другой экономист, впервые была раскрыта Марксом во всем ее значении для всей политической экономии. И благодаря этому труднейшие вопросы он сделал такими простыми и ясными, что понять их смогут теперь даже буржуазные экономисты. Если мы рассматриваем товар с его различных сторон, и к тому же товар в его вполне развитой форме, а не в том состоянии, когда он еще с трудом развивается в первобытной именовой торговле между двумя первобытными общинами, то он нам представляется с двух точек зрения – потребительной стоимости и именовой стоимости. И тут мы тотчас вступаем в область экономических споров. Кто хочет иметь яркий пример того, что немецкий диалектический метод на своей теперешней ступени развития по меньшей мере настолько же превосходит старый, пошло-болтливый метафизический метод, насколько железные дороги превосходят транспортные средства средневековья, Вот пусть прочтет у Адама Смита или у какого-либо другого официального экономиста с именем, какие мучения причиняет этим господам миновая стоимость и потребительная стоимость, как трудно им четко отделить одну от другой и понять каждую в ее своеобразной определенности, а затем сопоставит все это с ясным, простым изложением данного вопроса у Маркса. После того, как проанализированы потребительные и миновая стоимости, товар предстает как непосредственное единство обеих, в том виде, как он вступает в процесс обмена. Какие противоречия тут возникают, читатель может найти на страницах 20-21. Маркс. Критики политической экономии. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, том 13, страницы с 29 по 31. Заметим только, что эти противоречия имеют не только абстрактный теоретический интерес, но одновременно отражают и те трудности, которые проистекают из природы непосредственного минового отношения, из простой миновой торговли, отражают те возможности, на которые неизбежно наталкивается эта первая грубая форма обмена. Разрешение этих невозможностей заключается в том, что свойство представлять миновую стоимость всех других товаров переносится на специальный товар – деньги. Деньги или простое обращение рассматриваются затем во второй главе, а именно. Первое. Деньги как мера стоимости, причем тут же стоимость, измеряемая в деньгах, цена, получает свое более близкое определение. Второе. Как средство обращения. И третье. Как единство обоих определений, как реальные деньги, как представитель всего материального буржуазного богатства. Этим заканчивается изложение первого выпуска. Переход же денег в капитал оставляется для второго выпуска. Мы видим, что при этом методе логическое развитие вовсе не обязано держаться только в чисто абстрактной области. Наоборот, оно нуждается в исторических иллюстрациях, в постоянном соприкосновении с действительностью. Поэтому здесь и приводятся в большом разнообразии эти примеры, как в виде указаний на действительный исторический ход вещей, на разных ступенях общественного развития, так и в виде указаний на экономическую литературу, имеющих целью проследить с самого начала процесс выработки ясных определений экономических отношений. Критика отдельных, более или менее односторонних или запутанных воззрений в основном дана уже в логическом развитии и может быть изложена кратко. В третьей статье мы перейдем к экономическому содержанию самой книги. Написано Энгельсом 3-15 августа 1859 года. Напечатано в газете «Das Volk» в августе 1859 года.